Глава вторая. Стоял один из тех прохладных, неопределенно пасмурных дней, какие в Шотландии могут относиться как минимум к трем из четырех времен года. Небо было голубовато-серым, как кровельный шифер. Дул ветер, который отец Ребуса назвал бы пробойным. Как-то раз, собственно говоря, не один, а много-много раз, мистер Ребус, старший, рассказал сыну историю о том, как морозным зимним утром он зашел в бакалейную лавку Локхелли. Хозяин лавки стоял возле электрического камина. Отец Ребуса показал на застекленный прилавок и спросил, никак завезли эршерскую грудинку, на что хозяин, стоявший к нему спиной, ответил, нет, я просто грею руки. Отец клялся, что этот рассказ — чистая правда, и Ребус, которому тогда было лет 7 или 8, ему вполне верил. Но сейчас он думал, что его папаша где-то услышал этот избитый анекдот, услышал и немного изменил, придав ему более или менее правдоподобный вид. «Нечасто приходится видеть, как вы улыбаетесь», — сказала Ребусу знакомая бариста, подавая ему двойной «Латте». Это были ее слова. «Бариста, латте». Когда Ребус впервые заговорил с девушкой о ее работе, ему послышалось, что она назвала себя «баристер». И он озадаченно спросил, что заставило ее подрабатывать в подобном месте. Она торговала кофе, чаем, легкими закусками в переоборудованном из старой полицейской будки ларьке на углу Медоуз. И Ребус часто останавливался там по пути на работу. Каждый раз Ребус заказывал кофе с молоком, и каждый раз она ему поправляла «латте». «Двойное латте», — уточнял Ребус. В этом не было особой нужды, так как девушка давно выучила, что нужно ее постоянному клиенту, но Ребусу нравилось произносить эти слова. «Надеюсь, улыбаться не запрещено законом», — сказал он, в то время как она клала молочную пенку ему в чашку. — Вам лучше знать, сэр. — А вашему боссу и подавно. Ребус расплатился, опустил сдачу в коробку из-под маргарина, предназначенную для чаевых, и поехал дальше, держа курс на участок Сент-Леонард. Он был уверен, буфетчица не знает, что он полицейский. Она просто ответила шуткой на шутку. Когда же он, продолжая словесную игру, подцепил ее босса, владельца нескольких местных ларьков, когда-то работавшего адвокатом, буфетчица явно не поняла юмора. Подъехав к участку, Ребус некоторое время сидел в машине, попивая кофе и наслаждаясь сигаретой. У задних дверей участка стояло несколько полицейских фургонов, которые должны были везти задержанных в суд. Несколько дней назад Ребус сам давал свидетельские показания в суде, и теперь ему захотелось узнать, чем закончилось то дело. Когда дверь участка открылась, он ожидал увидеть полицейский конвой, но это была Шивон Кларк. Заметив его машину, она улыбнулась и покачала головой. Подобную сцену Шивон наблюдала чуть не каждый день. Когда она приблизилась, Ребус опустил стекло. «Приговоренный к смерти плотно позавтракал», — сказал Шивон. И тебе также доброго утречка. Тебя хочет видеть босс. У него хорошие ищейки. Шивон ничего не сказала, она только улыбалась каким-то своим мыслям, пока Ребус выбирался из машины. Они уже пересекали служебную стоянку, когда Шивон сказала, не у него, а у нее. Ты что, забыл? Ребус встал как вкопанный. Совершенно забыл, признался он. Похмелье дает себе знать. Шивон притворно вздохнула. Подумай хорошенько, Джон, может быть, ты еще что-нибудь забыл? Она заботливо придержала для него дверь, но Ребусу почему-то представился охотник, открывающий дверцу ловушки. Войдя в кабинет, некогда принадлежавший фермеру Отсону, Ребус сразу огляделся в поисках перемен. Исчезли семейные фото Уотсона и кофеварка. На картотечном шкафу лежало несколько поздравительных открыток, но в остальном знакомая комната выглядела как всегда, включая гору документов в лотке для входящих бумаг и одинокий кактус на подоконнике. Джилл Темплер, похоже, чувствовала себя не очень уютно в старом кресле Уотсона, который за многие годы успела принять форму его могучей фигуры и плохо подходила для человека более деликатного сложения. «Присаживайся, Джон», — сказала Джилл, и когда Ребус уже опускался на стул для посетителей, добавила: «Кстати, расскажи, что там у тебя произошло вчера». Локти на столе, кончики пальцев плотно прижаты друг к другу. Именно так частенько сидел фермер Уотсон, когда пытался скрыть нетерпение или недовольство. Наверное, Джилл сама, того не сознавая, переняла у него эту манеру. А может быть, считал ее начальственной привилегией, перешедшей к ней вместе с креслом. «Вчера...» «Ты зачем-то оказался в квартире Филиппы Бальфур. Ее отец застал тебя там». Джилл подняла голову. «Он сказал, что ты пил». «Мы все пили, разве нет?» «Да, но некоторые пили слишком много». Она снова уперлась взглядом в какие-то листки на столе. «Мистер Бальфур интересовался, что тебе понадобилось в квартире его дочери. Честно говоря, мне бы тоже хотелось это узнать. Я просто возвращался домой». «Слитвок в Марчмон через Ньютаун? Похоже, кто-то направил тебя самым длинным путем». Ребус вдруг заметил, что все еще держит в руках одноразовую чашку с остатками кофе. Чтобы выиграть время, он не спеша наклонился и поставил ее на пол. «У меня такая привычка», — сказал он. «Иногда я люблю вернуться на место происшествия, когда там уже никого нет». «Зачем?» «На случай, если в суматохе кое-что пропустил, не заметил». Джилл, казалось, обдумывает его слова. «Почему-то мне кажется, что это еще не все», — сказала она наконец. Ребус пожал плечами, посмотрел в окно. Джилл Темплер снова уставилась на совершенно чистый лист бумаги. «Потом ты решил навестить бойфренда, мисс Бальфур», — сказала она. «Ты уверен, что это было разумно?» «Ну, к нему я действительно зашел по пути. Сначала я остановился поболтать с Коннелли и Дэниелсом, потом увидел, что у мистера Костелла горит свет, и решил зайти, чтобы удостовериться, что все у него в порядке». «Заботливый полицейский, это надо же!» Джилл немного помолчала. «Должно быть, Костелло никогда не сталкивался с подобным вниманием со стороны властей, коль скоро счел нужным рассказать о твоем визите своему адвокату». «Я не знаю, почему он это сделал». Ребус немного поерзал на жестком стуле, притворившись, будто тянется к стаканчику с кофе. «Его адвокат квалифицирует твои действия как причинение беспокойства. Возможно, из-за этого нам придется снять наружное наблюдение». Джилл бросила на Ребуса острый взгляд. «Послушай, Джилл, — начал Ребус, — мы с тобой знаем друг друга уже чертову уйму лет. И тебе прекрасно известно, как я работаю. Не сомневаюсь, что старший суперинтендант Уотсон дал тебе соответствующее наставление. Это дело прошлое, Джон. Ты о чем? Сколько ты выпил вчера?» «Возможно, чуть больше, чем следовало, но я тут ни при чем». Брови Джилл поползли вверх, и Ребус поспешил объясниться. «Я совершенно уверен, что дурак бармен влил мне в стакан какую-то дрянь. Я хочу, чтобы ты показался врачу, Джон, Господь всемогущий, и поговорил с ним по поводу твоего пьянства, твоего питания и вообще здоровья. Я хочу, чтобы ты прошел курс лечения и, в общем, сделал все, что врач сочтет нужным. Люцерна и морковный сок. Ты должен показаться врачу». Это прозвучало как приказ или почти как приказ. Ребус в ответ только фыркнул и, залпом допив кофе, показал Джилл пустой стакан. «Молоко пониженной жирности». Она почти улыбнулась. «Полагаю, это хорошее начало». «Ну, послушай, Джилл...» Он поднялся и бросил стакан в корзинку для мусора, в которой еще не было ни единой бумажки. «То, что я иногда выпью, Это ведь не мешает моей работе. Вчера помешало. Ребус покачал головой, но лицо Джилл Темплер стало жестким. Глубоко вздохнув, она сказала, — Вчера, перед тем, как ты ушел из клуба, ты ведь помнишь, как ты уходил, не так ли? — Конечно. Ребус уже поднялся и теперь решил, что садиться снова не имеет смысла. Так он и стоял перед столом Джилл, опустив руки по швам. — А ты помнишь, что ты мне сказал? Очевидно, лицо Ребуса выразило все, что она хотела узнать. Поэтому Джилл продолжила почти без паузы. — Ты хотел, чтоб я поехала с тобой к тебе. — Ну, извини. Ребус тщетно старался припомнить этот момент, но тщетно. Если на то пошло, он вообще не помнил, как и когда он ушел из полицейского клуба. Вот видишь, Джон, тебе обязательно надо показаться врачу. Пожалуй, я сама договорюсь с ним о приеме. Ребус повернулся, отворил дверь. Он был уже почти в коридоре, когда Джилл снова его окликнула. — Я пошутила, — сказала она и улыбнулась. — Ничего такого ты не говорил. Ну, что, пожелаешь мне удачи на новом месте, а? Ребус хотел усмехнуться в ответ, но не сумел. Джилл продолжала улыбаться, пока дверь за ними не захлопнулась. Когда Ребус ушел, улыбка исчезла с ее губ. Фермер Уотсон действительно ввел ее в курс дела, но он не сказал ничего такого, чтобы она не знала. Быть может, он иногда и выпьет лишнего, но он хороший полицейский, Джилл. Просто он часто притворяется, будто может обойтись без нас, и в этом все дело. Что ж... Возможно, еще вчера это было верно, но Джилл Темплер не исключала, что придет день, и Джон Ребус поймет, а они вполне могут обойтись без него. Ребусу не нужно было особо напрягаться, чтобы различить среди коллег тех, кто побывал вчера на проводах Уотсона. Несомненно, ближайшие к участку аптеки еще с утра распродали весь запас аспирина, витамина С и патентованных средств от похмелья. Больше всего страданий причиняло обезвоживание организма. Еще никогда Ребус не видел столько бутылочек Сайрнбрю, Локозейдом и Кока-Колой в бледных трясущихся руках. Проклятые трезвенники, те, кто не был на вечеринке или ограничился легкими напитками, злорадствовали. Они пронзительно свистели, нарочно громко хохотали и сильнее обычного хлопали дверьми и ящиками столов. Штаб группы по розыску Филиппа Бальфур разместился в Гейфилдском участке. Но поскольку в расследовании было задействовано достаточно большое количество сотрудников, места на всех не хватало. В итоге в рабочем зале отдела уголовного розыска в Сент-Леонарде пришлось освободить угол, куда втиснулось несколько дополнительных столов. Шивон Кларк была уже на месте и работала за компьютером. Рядом на полу стоял еще один системный блок, и Ребус догадался, что Шивон продолжает копаться в электронной почте Филиппа Бальфу. Шивон что-то набирала на клавиатуре и одновременно разговаривала с кем-то по телефону, прижимая трубку к уху плечом. — Нет, так тоже ничего не выходит. — услышал Ребус ее слова. Свой рабочий стол Ребус делил с тремя другими сотрудниками. Прежде чем сесть, он стряхнул на пол крошки от чипсов и бросил в ближайшую мусорную корзину две пустые жестянки от Фанты. Почти сразу раздался телефонный звонок, и Ребус взял трубку, но это оказался корреспондент местной вечерней газеты, пытавшийся разжиться материалом для статьи. «Обратитесь в отдел по связям с прессой», — посоветовал Ребус журналисту. «Хотя бы намекните, как идут дела». Ребус задумался. «Раньше пресс-секретарем была Джилл Темплер. А теперь?» — он посмотрел на Шивон Кларк. «Кстати, кто у нас теперь пресс-секретарь?» — спросил он в трубку. «Детектив Эллен Уайли», — ответил журналист. Ребус буркнул спасибо, дал отбой. Да, должность пресс-секретаря могла бы стать для Шивон прекрасной возможностью выдвинуться, особенно если бы ей попалось какое-нибудь громкое дело, на котором можно было себя проявить. Эллен Уайли работала в участке в Торрихене и была неплохим полицейским. Прежде чем назначить ее на новое место, руководство должно было посоветоваться с Джилл Темплер. Не исключено, что сама Джилла нашла себе замену. Она предпочла Эллен Уайли, и Ребус задумался, что бы это могло значить. Встав из-за стола, он некоторое время изучал документы, пришпиленные к пробковой доске за его спиной. Факсы, расписание дежурных смен, списки контактных телефонов адресов, две фотографии пропавшей без вести Филиппы. Один из снимков был передан прессе, которая растиражировала его в десятках статей. Теперь эти статьи, вырезанные из газет, тоже красовались на информационной доске, и Ребус невольно подумал о том, что если в самое ближайшее время Филиппа Бальфур не будет найдена живой и здоровой, статьи придется убрать, чтобы освободить место для более важных материалов. Впрочем, и сейчас их информационная ценность была невелика. Статейки были сенсационно крикливыми, неточными и в целом повторяли одно и то же. Безутешный бойфренд и все такое. Кстати, о бойфренде. Ребус посмотрел на часы. До пресс-конференции оставалось 5 часов. После того, как Джилл Темплер получила повышение, в Сент-Леонарде освободилась вакансия старшего инспектора. На нее претендовал инспектор Билл Прайт. Участие в расследовании дела Бальфур было ему на руку. Ребус, только что приехавший в Гейфилд, мог только молча восхищаться. Прайт преобразился буквально за считанные часы. Новенький с иголочки костюм, накрахмаленная рубашка, дорогой галстук, ботинки сверкают, как зеркало. Если Ребуса не подводило зрение, Прайт побывал и у парикмахера. Правда, причесывать ему было особенно нечего, но он, по крайней мере, попытался. Билли Прайт руководил нарядами, то есть рассылал по городу детективов с разными заданиями. Опрашивались соседи, некоторые подвали даже по 3 раза, опрашивались друзья, знакомые, студенты и сотрудники университета, проверялись аэропорты и порты, фотографии пропавшие передавались по факсу на вокзалы, в автобусные компании, полицейские отделения за пределами графства, Лотьян и пограничного края. Кто-то просеивал и отбирал сообщения об обнаруженных на территории Шотландии свежих трупах, кто-то работал с приемными отделениями больниц. Кроме того, нужно было проверить городские фирмы по найму такси и прокату автомобилей. Все это требовало значительных усилий и времени и составляло, так сказать, оболочку расследования. Одновременно собиралась конфиденциальная информация о ближайших родственниках и друзьях БВП. Ребус, однако, сомневался, что эта работа что-нибудь даст, только не в этот раз. Наконец Билл Прайт закончил инструктировать собравшихся вокруг его детективов, и они один за другим стали расходиться. Прайт заметил Ребуса и подмигнул, потом потер лоб и подошел. — Будьте осторожен, — предупредил Ребус. — Сам знаешь, безграничная власть развращает и все такое. — Извини, — сказал Прайт, понижая голос, — но от этой работы я действительно получаю удовольствие. — Это потому, что у тебя получается, Билл. Жаль, что шишкам из большого дома понадобилось 20 лет, чтобы это понять. Прайт кивнул. Ходят слухи, что ты не так давно отказался от должности старшего инспектора. Ребус фыркнул. — Слухи, Билл. Это одно сотрясение воздуха. Вспомни альбом «Флитвуд Мак». Кругом царила суета. Сотрудники приступали к пополнению полученного задания. Кто-то застегивал плащ, кто-то рылся в столе в поисках ключей, ручки и блокнота. Остальные, напротив, скидывали пиджаки, закатывали рукава и садились за компьютеры и телефоны. Из какого-то загашника исторглось несколько новых кресел, бледно-голубых, вращающихся офисных кресел на роликах. Те, кому удалось завладеть этим сокровищем, бдительно охраняли его от посягательств коллег, даже когда служебный долг требовал достать какой-то документ из картотеки у дальней стены, обладатель новенького кресла катился туда, ловко отталкиваясь ногами от пола. «Мы прекратили пасти нашего бойфренда», — сообщил Прайд. «Приказ новой начальницы». «Я слышал. Его родители настояли», — добавил Прайд. «Что ж, как говорится, бойфренд с воза», — поговорил Ребус и потянулся. «Ну что, есть у тебя для меня какая-нибудь работа?» Билл Прайд перелистал прикрепленные к планшетке бумаги с своими заметками. 37 телефонных звонков от граждан», — сообщил он. «Ты как?» Ребус поднял вверх обе руки. «Не надо так на меня смотреть, Билл. Ведь мы оба знаем, психопаты и одинокие домохозяйки, которым больше не с кем поговорить, это работа для новичков». Прайд улыбнулся. «Уже выполняется», — сказал он, кивнув в сторону двух констеблей, недавно переведенных из патрульных. Лица обоих выражали глубокое уныние и растерянность. Работа со звонками граждан была, наверное, самой неблагодарной, ибо каждое сколько-нибудь громкое дело сопровождалось шквалом ложных признаний, сообщений, сигналов. Многие жаждали оказаться в центре внимания, пусть даже в качестве подозреваемых в преступлении. Ребус знал в Эдинбурге нескольких таких типов. «Кроушант еще не звонил?» Прайд похлопал по планшетке ладонью. «Как же не звонил? Уже три раза звонил. Хотел признаться в убийстве». «Привезите его сюда и заприте в обезьяннике», — посоветовал Ребус. «Насколько мне известно, это единственный способ от него избавиться». Свободной рукой Прайд нервно потрогал узел галстука, словно проверяя, все ли в порядке. — Как насчет походить по соседям? — предложил он. Ребус кивнул. — Пусть будут соседи, — согласился он. Прежде чем отправиться в путь, Ребус собрал и посмотрел отчеты о предыдущих опросах. Одна группа полицейских работала в доме на противоположной стороне улицы. Ребусу и еще трем детективам предстояло опросить жителей дома, в котором находилась квартира Филиппы. На две группы по два человека пришлось 35 квартир. В трех никто не жил, следовательно, на каждую двойку приходилось по 16 адресов. Если потратить на каждую квартиру, скажем, по 15 минут, всего получается около 4 часов.